Жизнь за все предъявляет счет. Дин встал с кровати, его била дрожь, по лицу тек пот. «Как тут душно!» — сказал он и расстегнул ворот ночной рубашки. Он подошел к окну и толкнул створку окна. Старинная резная рама со скрипом отворилась. Прохладный ветер хлынул в комнату. Дин высунулся в окно, не замечая, как дождь холодными струями стекает по волосам. За окном, под струями дождя и ветра, словно нехотя шумит старый королевский сад, пышный и надменный даже ночью. «Весь сезон ливней, каждую ночь я вижу этот сон. Я знаю, почему. Все началось такой же ночью и тоже в сезон ливней». «Мне тогда было 11 лет», — подумал Дин и тотчас вспомнил, как он, будучи мальчишкой, точно так же высунулся в окно. Воспоминания нахлынули на него. Дин отошел от окна и промокнул мокрые волосы полотенцем. Он усмехнулся про себя. Даже это было точно так же, как в ту ночь. Только тогда в саду выл волк, а сам Дин был ребенком. Этот вой, странный, леденящий и почти не волчий, запомнился ему на всю жизнь. В нем не было тоски, скорее было торжество и ощущение своей силы. Дин подумал, что тогда сезон ливней уже заканчивался, но в эту ночь дождь лил на редкость сильный и холодный, словно бушевал от необходимости уступить права солнцу. Он хорошо помнил, как тот жуткий вой пробирал до костей, и, казалось, останавливал поток мыслей. Но разве принц должен бояться? Дин усмехнулся, вспоминая, как он, 11-летний мальчик, открыл окно и свесился вниз, высматривая стражу. Тогда Дин выглядел совсем как обычный мальчишка. Он не был толстым или слишком худым. Для своего возраста он не был высоким или маленьким. Он был обычным темноволосым мальчиком. Вот только чересчур яркие зеленые глаза выдавали принадлежность мальчика к иной расе. Правда, в глазах не было изумрудного оттенка, что говорило об отсутствии реальной силы. «Что случилось?» — прокричал он стражнику внизу. «Принц, не беспокойтесь, говорят, волк ходит в саду!» — прокричал он в ответ. «Волки в дождь не воют!» — прокричал Дин. Стражник не ответил. Принц высунулся из окна почти по пояс и снова прокричал: «Волк в дождь не воет!» Но стражник опять не ответил. То ли не хотел отвечать, то ли не слышал. Дин зло усмехнулся и прокричал сильнее: «Мой отец, король де Варни, приказал хорошо охранять сад! Здесь не может быть волка!» Кусты около дворцовой дорожки, правее окна, чуть шевельнулись. Дин присмотрелся, а поскольку он был декасом, то рассмотрел, как стражник спрятался за садовую статую. И, конечно, он был человеком. Дин зло сплюнул. «Трус!» — процедил он. Однако стражник все же ответил срывающимся от страха голосом: «Говорят, это оборотень, и пришел он за человеческой жизнью. Принц, не выходите в сад!» Вой волка неожиданно раздался где-то совсем близко. Дин вздрогнул, но усилием воли заставил себя не отходить от окна. Он снова высунулся в окно и стал осматривать сад. Несколько стражников бегали внизу. Раздался рык волка. Дин замотал головой в поисках источника звука, но волка так и не увидел. Потом послышался снова вой, но уже чуть дальше. Кажется, что-то даже мелькнуло. Стражники ринулись туда. Вой стал еще дальше. Дин подумал, что волк уводит их, чтобы загрызть и съесть. Мальчик рассмеялся, думая о тупости стражников, и тотчас подумал о том, что отец зря берет на работу людей. Они все глупые и трусливые бездельники. Гоняются за тем, кто их намного сильнее, вместо того, чтобы стать спиной к стене, с оружием в руках, и так стоять до рассвета. И пост бы не покинули, и живы бы остались. Дин закрыл окно, вытер голову полотенцем и пошел к двери своей спальни. Он решил все узнать у среднего брата Тиоса. Ведь он был Декасом, как и Дин, а значит, наверняка что-то уже разузнал. Принц прошел по пустому дворцовому коридору и толкнул дверь брата. Дверь оказалась заперта. Дин прислушался, в комнате никого нет. Мальчик вздохнул и направился по коридору дальше, к комнате самого старшего брата. Он без стука открыл дверь. Старший брат не спал. Он сидел за столом и читал. Светильник на стене у стола светил ярко, и в комнате было тепло и уютно. В углу потрескивал камин. Дин поморщился. Он не любил старшего брата Лиона, сына его матери от первого брака. У брата светлые волосы, карие глаза и коренастая фигура. Лион старше Диана на 15 лет. Он очень начитанный и много знает. Но Дин не любит его, так как этот брат всего лишь человек. Человек не может знать и десятую долю того, что знает истинный Декас. Но больше всего ему не нравилась доброта брата и его врожденное чувство справедливости. Дин и средний брат Тиас имеют общего отца Декаса, потому, по закону крови, оба темноволосые, стройные и обладают ярким зеленым цветом глаз, как и их отец. «А где Тиас?» — разочарованно спросил Дин. «Тиаса нет, здесь только я», — спокойно, без тени раздражения ответил Лион. Дин не сдержался и язвительно заметил. «А, брат-человек». Он никогда не называл брата по имени, предпочитая каждый раз напоминать, что Лион — человек, а не Декас. «Все читаешь, учишься. А век ведь твой недолог, и править тебе недолго. Это если ты станешь королем, конечно. Мой отец...» — Лион прервал его. «У нас с тобой одна мать, но я тоже наследник. Так решил твой отец, и он передаст мне трон. Да, я живу гораздо меньше, чем твоя раса, но я с радостью передам трон твоему брату Тиосу. Он Декас, и у него долгая жизнь. До тебя очередь не дойдет, Дин, можешь не беспокоиться», — закончил Лен с улыбкой. Дин сжал кулаки и чуть не поперхнулся. Лен, хоть и человек, но ответил дерзко. «Где Тиос?» — с истерическими нотками в голосе прокричал Дин. «Я же сказал, что не знаю. Вернется, спрошу, где он был», — спокойно ответил Лион, пряча улыбку. Дин развернулся и пошел прочь. Он старательно хлопнул дверью, чтобы Лион не забывал о том, кто он и кто Дин. И тут он столкнулся с матерью. Мама покачала головой, присела рядом с Дином, потрепала его по влажным темным волосам. «Дин, иди в комнату и ложись спать. Не обижай брата. Не высовывайся в окно, это опасно. Ты не видел Тиоса?» Дин покорно кивнул. Он старается не расстраивать маму и делает так, чтобы она ничего не знала о его проделках. Мама — единственный человек, который действительно его любит. Дин шел в свою комнату и думал, что братья с удовольствием избавились бы от него, если бы не мать и отец. Мальчик вошел в свою спальню, подошел к окну, вновь высунулся наружу и прислушался. Вой волка был далеко. Дин вздохнул, закрыл окно и лег спать. Только был он заснул, как неожиданно кто-то подошел к кровати и, прежде чем Дин почувствовал его, зажал ему рот рукой. Дин дернулся и в ужасе открыл глаза. Перед ним стоял Тиас. Он был мокрым и грязным. «Дин, это я. Ты что, не узнал меня?» — с усмешкой тихо сказал брат и отнял ладонь от рта брата. «Ты весь мокрый и грязный», — заикаясь, ответил Дин. «Ты был в саду? Там же оборотень!» Тиас рассмеялся. «Конечно! Я и есть оборотень! И я тебя съем!» Дин уже пришел в себя. «Иди спать со своими шуточками. То-то отец узнает!» Тиас прищурил зеленые глаза. «А если не узнает, то ты ему и скажешь». Дин не ответил. Тиас кивнул, соглашаясь с собой. «Скажешь, я знаю. Я специально пришел тебе сказать, чтобы ты вел себя поскромнее. ведь я действительно был волком, и я могу рассердиться на тебя». Диан рывком сел на кровати. «Покажи!» Тиес рассмеялся. «Нет, не покажу. Ты и сам знаешь, что я говорю правду. А еще скажу, что я нашел кое-что в нашей библиотеке и узнал, как это сделать. Впрочем, ты на древнем языке читать-то не умеешь». Диан еле сдержался, чтобы не сдерзить брату. «Я ведь тоже смогу, правда? Ты ведь меня научишь. Мы же оба декасы. Мы братья», — сказал он заискивающе. Тиас смотрел, не улыбаясь. В его глазах было что-то новое, чего раньше не было. Холод и звериный блеск. Диан уже не сомневался в том, что брат не шутил. «Нет, ты не сможешь никогда. Постарайся, Диан, не докучать мне. Я ведь могу и рассердиться, особенно когда стану королем. И да, не трогай старшего брата. Помни, я его в обиду не дам». «Ты уже рассказал про мой визит к Лиону?» Диан был вне себя. «Нет, я не впутываю отца в наши дела», — спокойно ответил Тиес. «Но я все слышал». «Как?» — Диан был озадачен. Он точно знал, что в комнате больше никого не было. «Я стоял под окном и ждал, когда ты уйдешь. Ведь тогда я был волком и не хотел, чтобы ты меня увидел», — спокойно ответил Тиес. «Я понял. Ты увел глупых стражников в старый густой сад, а сам вернулся к окну. Так ведь? А ты кого-нибудь загрыз?» Диан говорил быстро, в страшном возбуждении. Тиес ничего не ответил, только тихо рассмеялся. Однако напомнил Диану. «Запомни, что я тебе сказал. Веди себя тихо и скромно». «Я понял». Диан зло сверкнул глазами и опустил голову. «Хорошо». Тиес кивнул и быстрыми неслышными шагами покинул спальню брата. Диан зло, смотря ему вслед, прошептал: «Ты ходить стал бесшумно, как зверь, и в глазах появился холодный блеск. Ты изменился. Но я уверен, ты не способен никого убить. Ты слаб, а мог бы стать сильным. Но ничего, я узнаю, как стать волком без твоей помощи, и тогда я убью тебя, потому что я сильнее тебя». Тяжело искать черную кошку в черной комнате. Можешь найти другого кота. Утром тучи начали редеть. Солнечные лучи робко пробивались сквозь облака, давая надежду на скорый конец сезона ливней. Скоро братья могли покидать дворец, ездить на лошадях и возвращаться только к ночи. Но Диан даже не думал об этом. Его мысли были заняты другим. Принц думал о том, как ему превратиться в волка, чтобы стать сильным и неуязвимым. Вообще, возможно ли это? Или это только легенды о декасах? Чем больше Диан думал об этом, тем больше сомневался. И тогда он решил пойти в сад и поискать следы волка. Принц, стараясь не шуметь, прошел по коридору к дворцовой лестнице. Он подумал, что выходить через дверь ему не стоит. Не нужно, чтобы его видела охрана. Ему лучше выйти на балкон первого этажа замка и спрыгнуть вниз. Тем более, что там разбиты клумбы с высокими цветами. Его никто не увидит. Да и садовые дорожки в отдалении. К тому же окно брата-человека поблизости. Диан благополучно добрался до балкона, огляделся, убедился, что в зоне видимости никого нет, и спрыгнул вниз. Земля оказалась пропитанная водой. Диан поскользнулся и упал на руки. Он весь перепачкался в грязи, но мальчик не обращал на это внимания. Пригнувшись, он быстро пробежал вдоль клумб с цветами и пересек дорожку, усыпанную гравием. Пробежав еще немного по траве вдоль клумб, Диан оказался прямо под окном Лиона. Он поднял голову, посмотрел на окно на втором этаже и подумал, что высоковато даже для оборотня. Но раз уж пришел, Диан встал на четвереньки и пополз вдоль окна, раздвигая руками траву в поисках следов волка. Следов не было. Впрочем, это и неудивительно. Волк стоял под окном на лужайке с травой. Какие тут могут быть следы? Но мальчик не унывал. Он продолжал искать. И его усилия были вознаграждены. Прямо на краю клумбы Диан заметил огромный след, то ли волка, то ли собаки. Диан наклонился и понюхал след. Запаха почти нет. Может, чуть сладковатый. Нет запаха псины. Нет запаха человека. Похоже на запах огромной дикой кошки. Но учитывая, что отпечаток лап волчий, то это, безусловно, оборотень. Диан подумал, что Тиас действительно либо был оборотнем, либо просто видел его под окном. Главное, что оборотень существовал. С бьющимся от возбуждения сердцем мальчик быстро вернулся к балкону, ловко забрался на него по карнизам и, благополучно никем не замеченный, вернулся в замок. В спальне Диан сбросил на пол одеяло с кровати и, как был, весь грязный, улегся прямо в одежде поверх белоснежной простыни. «Ничего, служанка уберет», — подумал он. «Итак, что мы имеем?» Слова Тиаса и следы оборотня. Учитывая внешние изменения Тиаса, он не лжет. Оборотень он. Лихо. Если он станет королем, то я уже ничего не смогу сделать. Мой брат, может, и добрый, но он не идиот. Ведь я же Декас, как и он. Хотя он и спас меня 6 лет назад. Я хорошо помню, как это было. Ему было 15, а мне только 5. К отцу приехали высокие князья и сестра отца вместе со своими детьми. Был какой-то праздник, и мы все играли в старой части сада. Дин вспомнил, как он бегал по старому саду с детьми. Они прятались друг от друга в разных, самых неожиданных местах. Дин полез в заросли старого танангового дерева и неожиданно свалился в старый колодец. Колодец был глубокий и холодный. На дне его была чуть-чуть вода. Каменная кладка колодца покрылась мхом, была склизкой и неприятной. А вверху, прямо над ним, светила дневная планета Ранатана в голубом круге неба. Диан испугался. Его тут могут никогда не найти. Колодцы хорошо экранируют энергию. «Я куда-то упал! Тиас, помоги!» Закричал, что было мочи, Диан. Круги голубого неба показалась голова Тиаса. «О, ты упал в глубокий старый колодец. Видать, крышка сгнила, и ты провалился. Подожди, я схожу за веревкой». Диан смотрел на брата и плакал. Он думал, что если Тиас не вернется, то он тут умрет. Но брат вернулся с веревкой и сам вытащил мальчика. Диан отогнал воспоминания и подумал, что брат спас его только потому, что не хотел пятнать себя убийством. У королевской династии была семейная легенда, согласно которой Великий Трон не примет убийцу и не спошлет ему боли страшные и смерть, как только сядет недостойный на него. Самый старший его брат — человек от первого брака матери. Диан даже не замечал его. Его век недолг, и он ему не соперник, даже если он станет королем. Но со средним братом у него общий отец, и по закону крови они оба декасы, как и их отец. А значит, у среднего брата долгая жизнь, и однажды Тиас станет королем. Диан горько усмехнулся. Он сам хотел быть королем. Но для этого надо было не просто пережить Тиаса, а сделать так, чтобы у него не было наследников. Мальчик твердо сказал сам себе: «Я должен научиться становиться волком». Тиас сказал, что узнал тайну превращения в библиотеке. «Что ж, начну искать там. Я найду это и стану сильнее его. И тогда я убью его. В отличие от Тиаса, я найду способ обмануть трон». Диан сполз с кровати и переоделся. Грязную одежду он так и оставил на полу, а сам отправился в дворцовую библиотеку по пустынному дворцовому коридору. Раннее утро, полумрак, светильники погашены. Пока он шел по коридору, то думал про своего отца. Да, их отец был королем. И не просто королем, а верховным королем всей Деварнии. Под его властью лежат обширные земли, объединенные земли людей и декасов. Король — сильный декас, иначе он вряд ли смог бы удержать столь высокий трон. Люди верят, что декас почти бессмертен и может превращаться в волка. О Декасах рассказывают много разных страшных легенд. Люди их боятся и уважают уже много веков. Но Декасы смертны, как и все живое. Просто живут много дольше. И доказательство этому — семейный склеп предков королевской династии. Диан никогда не ходил в склеп. Он боялся даже представить, что однажды он тоже будет там лежать, в саркофаге среди холода, тьмы и своих мертвых предков. Диан знал, что бессмертия нет, и потому превращение в волка он до этого момента считал тоже просто красивой легендой. Но теперь... Он так не думал. Мальчику никто не встретился по пути, и он беспрепятственно добрался до дворцовой библиотеки. Он осторожно приоткрыл дверь, просунул голову и огляделся. В комнате тишина и предрассветный полумрак. Пол выложен светлой деревянной мозаикой, от него чувствуется живое тепло. Большое окно тоже сделано из мозаики желтых оттенков, и даже вечером казалось, что в комнату попадает солнце. По всем стенам расставлены деревянные резные книжные шкафы, которые упираются в самый потолок. На полках нет ни одного клочка свободного места. Везде книги. Дворцовая библиотека была огромной. Дин посмотрел наверх, потолок тоже мозаичный. На нем не было определенного рисунка, но мальчик знал, днем кажется, что сверху светит солнце мягким желтым светом. А еще между желтой мозаикой вставлены энергетические камешки. В холодный дождливый сезон они дают тепло. Этот потолок — произведение искусства. И сделал его известный мастер еще во времена его деда. Имя мастера мальчик запамятовал, а вот дед... Дин посмотрел на торец шкафа. На нем висел маленький портрет его предка. Это был его дед. На портрете он был молод, и у него тоже были темные волосы, как, впрочем, и у всех предков его фамилии. Дин показал язык портрету. Говорят, дед его много читал, был очень образованным, был примерным семьянином и хорошим отцом. Библиотека — любимое место всех членов семьи Диана. Здесь читают, думают и принимают важные решения. Но сегодня никто не должен его видеть тут, ибо он пришел сюда не отдыхать, а найти то, о чем никто не должен знать. Потому Дин не стал даже зажигать свет в комнате. Он боялся, что его увидят в столь неурочный час и будут задавать вопросы. Мальчик обвел глазами библиотеку в задумчивости. Если брат нашел это, то почему не может он? От книжных шкафов шел едва уловимый специфический запах древности. Некоторые книги не открывались очень давно. Даже отец наверняка не знал, какие тайны хранят эти шкафы. Но книг слишком много. Шкафы были не только по стенам, некоторые стояли углом, создавая уютные ниши. И везде, куда ни бросишь взгляд, книги, книги. У окна стоит массивный резной стол и большое кожаное кресло с резными подлокотниками. Стол пуст. На нем ничего нет. Даже пыли нет. И каждая его резная деталь сверкает чистотой. Дин насмешливо скривил губы. Отец хорошо выдрессировал слуг. Этот стол — его любимое место. И в этом кресле сидит только отец. Больше никто не решается сесть, даже мать. Мальчик воровато огляделся и медленно сел в кресло. Он почувствовал власть. Именно власть. И он хочет сидеть в этом кресле. Дин прикрыл глаза и представил себе, как он сидит тут и занимается государственными делами. Или нет, он просто читает. А его служанка... Он вспомнил, как она насмешливо смотрит на него, когда он указывает ей, как ей следует убрать в его комнате. Да, он пока мальчишка, но он сын короля. И он, Диан, тоже может наследовать высокий трон, а значит, у него будет власть. Служанка была человеком, Она слишком хорошо понимала, чем ей грозит острое словечко, и никогда ничего не говорила Диану. Но мальчика даже ее насмешливый взгляд приводил в бешенство. Он хотел доказать ей, что что-то значит, что он обладает властью и могуществом уже сейчас, а не, возможно, когда-то там в будущем. Мальчик представил себе ее, как она моет пол, ползая на коленях по полу. А он сидит в этом кресле, взрослый и могущественный. Он станет королем. А она, как была служанкой, так и останется ею до самой смерти. Диан тряхнул головой и в который раз подумал, что с двумя старшими братьями он никогда не доберется до трона. Даже если старший брат умрет быстро, то средний брат будет править долго и до глубокой старости. А там и дети брата будут наследовать трон. Диан улыбнулся, когда представил, как он будет сидеть на троне, а брат будет умолять о пощаде. И он его не пощадит. Он тотчас отогнал эти мысли. Так нельзя. Мама любит их всех, и мама расстроится. Она единственная, кого он любит. Диан вздохнул, встал с кресла и огляделся. С чего начать? В такой библиотеке он никогда не сможет найти то, зачем пришел. И тут же мысленно выругал себя. Не смей так думать. Ты Декас, и ты найдешь. Он начал с левого стеллажа, двигаясь против часовой стрелки, открыл книгу, пролистал ветхие страницы и задумчиво положил назад. Он подумал, что так он будет искать целую вечность. А времени нет. «В конце концов, я Декас и не должен искать как человек», — сказал он себе. Мысленно сосредоточился и медленно пошел вдоль стеллажей с книгами. Он пытался почувствовать нечто, то, что выбивалось бы из общего фона, но это были только книги. Внезапно он что-то почувствовал, словно споткнулся. Дин вновь провел рукой над книгами в этом же месте. Да, здесь что-то пульсировало. Это была книга. Он аккуратно достал ее и пролистал. В ней ничего не лежало постороннего. Дин задумался. Но ведь он что-то почувствовал. Или это было ложным чувством? Такое бывает, он знал. Не решаясь положить книгу назад, он раскрыл ее наугад и прочитал. «Сияющая россыпь прекрасно ограненных драгоценных камней, сверкающий идеально гладкий металл, поражающее воображение фантазия ювелиров. Все это не твое, и за ними холод могильный». Диан тотчас ощутил дуновение холода, вскрикнул и выронил книгу. Он помотал головой и подумал, что ему показалось. Опасливо обошел книгу вокруг и медленно поднял ее с пола на вытянутой руке. Теперь он не чувствовал ничего. Это была просто книга. Подумав секунду, мальчик кинул ее в свою сумку. Разберется потом, когда будет время. В этот момент Диан услышал шаги. Шаги приближались. Сердце мальчика отчаянно забилось. Убегать слишком поздно. Это отец, и он идет сюда. Даже если он успеет спрятаться, он его почувствует. Он Декас, и этим все сказано. Мальчик заметался по библиотеке, лихорадочно думая, что делать. Диан кинулся к стеллажу книгами по истории королевской династии, достал одну из книг и начал сосредоточенно листать. Отец вошел в библиотеку и мрачно посмотрел на сына. «Что ты тут делаешь?» «Я смотрю книги о нашей истории», — промямлил Диан. «Учитель нам задал прочитать...» Он лихорадочно вспоминал, что задавал учитель, и никак не мог вспомнить. Диан часто пропускал уроки, так как не видел смысла в изучении истории. Кто бы мог подумать, что именно это ему сейчас пригодится? Отец смотрел на него сурово и спокойно. Мальчик опустил глаза в пол. «Ладно, иди», наконец сказал он. Хищно улыбнулся и добавил: «Не ищи, ты не найдешь». Сокровища слепят глаза и душу. В тот день Дин увидел нечто, что перевернуло его жизнь. Отец повел своих детей в дворцовую сокровищницу неприступного города Теванлата. Теванлат был столицей и самым большим городом Деварни. Он состоял из трех жилых уровней, каждый уровень был окружен стеной. Город находился почти в окружении гор и был неуязвим. Внутри него протекала небольшая река и была развита своя инфраструктура. Что бы ни случилось, город устоит. Но король хотел показать детям, как их город богат, и то, что они смогут справиться с любой проблемой, если его не станет. Король старался поддерживать порядок в стране. Дин смотрел на золото, на россыпь бриллиантов и понял, чего он хочет. Он хочет владеть этим любой ценой. Теперь его ничто не остановит. «Когда ты станешь королем», — сказал отец старшему и приемному сыну человеку, «ты должен помнить, что даже эти сокровища ничего для тебя не будут значить, если твоя страна за стенами города будет гибнуть. Погибнут они, погибнешь и ты вместе с городом». «Город не так неуязвим, как принято думать». «Почему?» — встрял Дин. «Разве ты не помнишь историю?» Отец повернулся к нему и приподнял брови. «Город был закрыт от всех контактов извне, и результатом стала невозможность нашим женщинам иметь детей. Без людей мы не выживем». Дин кивал, а сам думал о другом. Он горящими глазами смотрел на сокровища. «На эти сокровища каждый день можно делать праздник», — прошептал Дин с горящими глазами. «Ты думаешь, что тебе это позволят?» — прошептал ему в ответ второй старший брат Декас и тихо рассмеялся. Дин метнул на него злобный взгляд и прикусил губу. При отце нельзя ничего говорить. Он услышит даже самый тихий шепот. На следующий день Дин сбежал с уроков по истории династии королей и стал искать, куда спрятаться. Его взгляд упал на высокую дворцовую стену. Там его точно не найдут, и хитрый учитель Декас вряд ли сумеет учуять его. Вообще-то, на эту стену подниматься было нельзя, так как она окружала замок. Можно было подниматься на вторую стену, что окружало внутренний город. На этой стене был сделан широкий проход, и горожане могли гулять по стене, любоваться окрестностями и назначать там свидания. А в празднике по этой стене шел король и сверху махал горожанам. Его видели и со стороны замковой территории, и со стороны внутреннего города, и даже со стороны внешнего города, хоть и очень издалека. Но Дину было неинтересно ходить там, где можно всем. Он чувствовал себя выше всех остальных. В конце концов, он сын короля. Мальчик притаился за выступом в стене и стал наблюдать за каморкой, в которой сидела охрана. Они играли в кости и пили. Отец сделал глупость, что дал возможность начальнику охраны самому комплектовать охрану. Охрана должна быть из декасов и людей, а он разделил охрану на людей и декасов. Так, сегодня охрана только из людей. Понятно, что люди не особо ладят с декасами, но это работа. И только работа. Дин наблюдал, как люди азартно кидали кости. Неудивительно, люди подвержены азартным играм. Декасы не допустили бы такой бардак. Вот людям и не нравится работать с ними. Мальчик рассмеялся про себя. Несмотря на свой юный возраст, он понимал очень многое. Ведь он был декасом и сыном короля. Начальник охраны думает, что раз они находятся с внутренней стороны стены под защитой двух других стен, то им нечего опасаться. Дин зло сжал губы и подумал, «Когда я стану королем, первого я казню начальника охраны. За глупость». Он почувствовал удовлетворение от этой мысли. Он хотел власти. Безраздельной власти. Принц продолжал наблюдать за входом. Там за каморкой был узкий ход с лестницей на дворцовую стену. «И почему я не могу превратиться в волка? Говорят, что декасы умеют это делать. И даже старший брат смог». Дин хмыкнул и посмотрел на свои руки. «Нет, человеческие руки никогда не смогут стать лапами зверя». Он прикрыл глаза и мысленно потянулся к светильникам. Тотчас почувствовал жар огня на своих пальцах. Диен удовлетворенно кивнул сам себе и медленно сжал ладони. Светильники погасли. Принц открыл глаза. В каморке стояла кромешная тьма. Люди слепо бегали по комнате и пытались зажечь свет. Диен сделал глубокий вдох и быстро, бесшумно ринулся вперед. Он хорошо видел в темноте, как, впрочем, и все декасы. В темноте он с легкостью уворачивался от людей. Через несколько секунд Диен уже был на лестнице. Не теряя темпа бега, он вихрем мчался по лестнице вверх. Внизу появился свет. Но Диен уже был далеко. Вбежав на стену, он сразу лег на каменный пол и подполз к слуховому окну. Мальчик быстро выровнял дыхание и замер. Диен боялся, что его заметят. У декасов очень зоркие глаза, и охрана из декасов внизу вполне сможет увидеть его тень или даже блеск его глаз. Он знал, что выволочки от отца ему не избежать. Но это можно выдержать. Отец никогда не наказывал его. Диен посмотрел далеко за стену города и подумал, что те земли вдалеке с их многочисленными реками и лесами будут принадлежать ему. А вместе с ними и люди, и домашний скот, и дома, когда он станет королем. Старший брат — человек, и править ему недолго. Люди долго не живут. А вот второй брат, с ним будет проблема. Мальчик усмехнулся и прошептал сам себе: «Посмотрим». Он следил за происходящим под стеной. Он видел дорогу, которая утыкалась в ворота дворцовой стены. По дороге кто-то шел. Диен напряг зрение и понял, это его учитель. Мальчик довольно улыбнулся. Пусть его ищут. Все равно он не выполнил домашнее задание, и он не спустится к нему. К ужину, правда, спуститься придется, ибо мать будет волноваться. Зато учитель уже уйдет. Диен лениво наблюдал за учителем. Он проследил, как тот прошел через ворота и пошел привычной дорогой к замку, по пути здороваясь со служащими. Его учитель был декасом и мог найти его где угодно, а значит, единственное место, где он пока мог спрятаться, — это стена. Да и то его убежище на пару-тройку раз. Все равно учитель его найдет. Тем временем учитель свернул на тропку в сторону королевского сада. Диен тотчас переместился так, чтобы лучше его видеть. Он обладал зорким зрением и был любопытным. Кто-то шел по дорожке прямо навстречу ему. Диен напряг зрение и увидел, что это служанка. Та самая молодая девушка, что убиралась в его комнате. Учитель обнял ее и поцеловал. Они о чем-то разговаривали. Диен тихо рассмеялся и подумал: «Теперь я знаю, как учителя сделать более сговорчивым. Мне не нужно будет прятаться. Ведь стоит мне сказать отцу, что служанка вела себя неподобающим образом, теперь учитель будет выполнять все, что я захочу. Если, конечно, служанка ему дорога». Удовлетворенный увиденным, Диен свернулся калачиком и заснул в ожидании вечера. Правда многолика. Но получилось совсем не так, как он задумал. Вечером отец позвал Диена в свой кабинет для разговора. Диен шел и чувствовал, что он боится. Будучи декасом, тот знал все. Солгать ему было невозможно, и скрыть что-либо тоже. Отец был сильным декасом, и Диен это знал. Он вошел в кабинет и сразу понял, что дела его плохи. В кабинете, кроме отца, был еще учитель и старший брат декас. Брат был наказан, как он слышал, за повторное превращение в волка. Но уж если даже он здесь, то... Диен не успел додумать мысль. Он остановился и учтиво склонил голову перед отцом. «Я пришел, отец», — сказал он. Отец улыбался, но его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Так что ты искал про историю нашей династии?» — ласково спросил он и едва заметно хищно улыбнулся. Ласковый тон отца давно уже не сбивал его с толку. Отец был суров, и Диен стал лихорадочно вспоминать, что задавал учитель. Он бросил на него умоляющий взгляд, но учитель даже не посмотрел на него. Старший брат улыбался, но ничего не говорил. Он явно наслаждался и ждал развязки. Отец расхаживал по комнате и был, казалось, в хорошем настроении. Но Диэн знал, насколько это впечатление опасно. Никогда нельзя узнать, как настроен Декас. Он умело скрывает свои мысли и чувства. Король остановился напротив сына и поймал его взгляд своими зелеными, как омут, глазами. Диэн сразу почувствовал, что словно попался в капкан. Он не может отвести глаза. «Где ты сегодня был?» — внезапно поменял тему отец. Сбитый с толку, Диэн ответил тотчас и ответил правду. На дворцовой стене. «Зачем?» Отец действительно был заинтересован. Диэн понуро опустил голову. «Так, хотел посмотреть сверху на город». «Ложь», — спокойно прокомментировал отец. На его лице не дернулся ни один мускул. Диэн сглотнул. Отец всегда знает, лжет он или нет. «Я сбежал с уроков», — наконец сказал он. «Вот это верно». Отец продолжал смотреть ему в глаза. «Зачем? Ты не хочешь стать королем?» Диэн поперхнулся. «Хочу». А про себя добавил. «Только вряд ли им стану, с двумя братьями». «Тогда ты должен быть образованным и много знать». Диэн кивнул. «Придется согласиться, лишь бы отец отстал». Принц скосил глаза и увидел веселую искорку в зеленых глазах учителя. Он тоже смеется над ним, как его служанка. Диэн вспыхнул, потом побледнел. Его руки сами сжались в кулаки. «Я не могу заниматься с этим учителем!» — с вызовом сказал он. «Почему?» — отец удивленно поднял брови. «Потому что... Я видел, как учитель и моя служанка, потеряв всякий стыд, занимались кое-чем на полу гостевой комнаты!» На самом деле, Диэн ничего не видел. Но однажды он слышал характерные приглушенные звуки из этой комнаты. Была ли это его служанка, он не знал, но она вполне могла быть ею. Принц знал, что на территории замка слугам нельзя этим заниматься. У служащих в замке есть свои апартаменты, но не во дворце. В конце концов, уровнем ниже, в среднем городе, за стеной есть таверны, и за развлечениями можно ходить туда. Но замок только для короля. Диэн победно смотрел на побледневшего учителя. Неужели он прав и попал в точку? Учителя выкинут из замка, а если повезет, то еще и накажут. «Это я был», — неожиданно сказал старший брат. «Ты?» — отец гневно повернулся к нему. «Ты же знаешь, что принц не должен путаться со служанками». «А это и не служанка. Я привел ее из города внизу», — весело сказал брат. Отец недоуменно смотрел на него. Видимо, он никак не мог осознать, что его сын вырос, и у него есть женщина. «Кто она?» — глухо спросил он. «Отец, мы можем поговорить без свидетелей?» Старший брат бросил неприязненный взгляд на Диэна. Отец кивнул, с минуту подумал и сказал. «Значит так, Диэн, ты зашел слишком далеко. Убираться у тебя теперь будет другой человек. Мужчина. Учиться ты будешь в здании городской тюрьмы. Не будешь стараться, будешь учиться в здании общей тюрьмы. Пока не сделаешь задание, из комнаты не выйдешь. Со всеми учителями будет находиться твой учитель». Король усмехнулся и продолжил. «Он будет докладывать мне о твоем поведении. И даже не думай его обмануть. Он не так прост. Я знаю. И да, завтра ты отправляешься в городскую тюрьму на первый свой урок. Для занятий я прикажу освободить тебе комнатку. Тебе понравится. Если будешь стараться, то переведу во дворцовую тюрьму для знати». Диэн ошарашенно кивнул. Он никак не ожидал такого поворота событий. И во всем виноват его брат. Ведь он взял всю вину на себя. Диэн был уверен в этом. Наверняка гостевую комнату использовали многие, в том числе и учитель. Правда многолика. Диэн уже был раскрыл рот и хотел сказать, что учитель там тоже был, но отец уже отвернулся от него, давая понять, что разговор окончен. Диэн поклонился и поспешно пошел к выходу. Важно понять, куда ты точно не хочешь попасть. Диэн мрачно рассматривал каменные стены комнаты городской тюрьмы. Да, конечно, комната была недалеко от входа, но все равно на окнах стояли массивные решетки. Узники, скорее всего, здесь никогда и не бывали. Наверняка здесь мелкий клерк писал свои бумаги или охрана играла в кости, когда нечего делать. Дин еще раз внимательно осмотрелся. Несмотря на мрачность помещения, здесь не было отчаяния, горя или боли. Ничего такого. Комната совершенно пуста, только длинный стол и две деревянные лавки с двух сторон. Дин провел пальцами по стулу. Да, тут выщербленка от костей. Он прав. Здесь играли в кости и пили вино. Дин хмыкнул и подумал, что люди тут всего лишь развлекались. Не так уж и страшно. Это же не камера. Хотя отец мог бы и туда его отправить. Дин поежился. Хорошо не догадался. Мальчик вытащил из сумки книги, швырнул их на стол и сел на лавку, уставившись в затянутое облаками небо за решеткой. «Никогда здесь не оказывайся», — дал он себе мысленный зарок. Пришел новый учитель и сел напротив Диена. Учитель был Декасом, по внешнему виду — воин, со шрамами на лице и угрюмым тяжелым взглядом. Диен вызывающе уставился на нового учителя, краем глаза заприметив того самого, бывшего своего учителя. Тот тихо стоял в сторонке. Новый учитель никак не отреагировал на взгляд Диена, раскрыл книгу и начал монотонно и нудно вести урок, время от времени одергивая мальчика и заставляя повторять то, что он сказал. Диен пытался сопротивляться, но вскоре понял, что учитель не имеет эмоций и вообще не устает. И сидеть Диену так до ночи, а может и до утра, пока он не выучит урок. Диен начал покорно повторять за учителем, но смотрел не в книгу, а на своего бывшего учителя. Тот стоял, прислонившись спиной к стене, во взгляде отрешенность и покорность. Диену тотчас захотелось подразнить его, ведь и учитель был виноват в том, что он тут оказался. В этот момент новый учитель объявил перерыв. Диен тотчас повернулся к бывшему учителю. «А твоя служанка замуж выходит. Я ее видел в каморке с дворецким. Ночью. Ну, ты понимаешь. Она так ничего внешне. Да и вообще». Диен похотливо рассмеялся. Новый учитель тотчас одернул Диена. «Диен, принц должен быть спокойным и холодным на людях. Ты Декас, а не человек. Если ты сядешь на трон, то тебе уже сейчас нужно научиться сдерживать себя, сдерживать любые эмоции. Никто не должен знать, что тебя беспокоит, о чем ты думаешь». Но Диен даже не повернулся к новому учителю. Он смотрел на реакцию бывшего учителя. Тот внешне никак не отреагировал на его слова, только глаза потемнели. «Зря ты тогда не согласился на семейную комнату. Ты ей нравился. Поженились бы. Дети пошли бы». Диен снова рассмеялся. Бывший учитель ничего не ответил, и ни один мускул не дернулся у него на лице. И даже глаза, казалось, приняли привычный зеленый оттенок. Диен вздохнул. «Да уж, вот этот учитель вполне мог бы быть королем. Но он им не родился». «Впрочем, ты прав. Отец привязал бы тебя служанкой так, что ты бы и вздохнуть не смел. Я тебя понимаю. Ты умнее, чем я думал». Бывший учитель чуть усмехнулся кончиками губ, но ничего не ответил. Новый учитель перевел взгляд на решетки на окнах и вскользь заметил. «Ты плохо слушаешь, Дин, и не стараешься учиться. А ведь я могу попросить перевести тебя в замок, если посчитаю нужным». Дин рассмеялся в ответ. «Да мне здесь нравится. Стимулирует здесь не оказаться». Иногда нужно уметь отказаться. Бывший учитель Диена развернул записку, что ему передал кто-то из слуг, усмехнулся, чуть подумал и пошел к выходу из своей комнаты. Привычно запер дверь. Учитель шел по темному коридору легко, словно это было днем. Он же был Декасом и отлично видел в темноте. В конце коридора лестница вела вниз, в подсобные помещения кухни. Ночью в подсобках не было прислуги и поваров, припасы там не хранились, и даже крысы не бегали. Учитель подумал, что Луиза выбрала идеальное место для встречи, но теперь, после всего, что произошло, Надо быть идиотом, чтобы ответить на ее чувства. То-то Диин обрадуется. Как учитель и ожидал, у стены, едва различимой в темноте, стояла Луиза, судорожно сцепив пальцы на груди. Она нервничала. Увидев учителя, бросилась к нему, но тот отступил от нее, не дав себя обнять. «Риен, наконец-то ты пришел. Я понимаю, здесь нельзя. Давай убежим. Зачем тебе все это? Дин, как вырастет и станет королем, убьет тебя. Это будет долго и мучительно, ты это знаешь». Риен с грустной улыбкой смотрел на нее. «Луиза, здесь у меня есть свои дела. И тебя они не касаются. Когда придет срок, я исчезну отсюда. За меня не беспокойся. Ты почти замужем, и это хорошо. Нам не надо встречаться». Девушка тихо заплакала. «Но я люблю только тебя». Риен развернулся и пошел прочь, бросив на ходу: «А я нет». Луиза опустилась по стене вниз и тихо заплакала навзрыд. Быть прилежным не значит оставить задумку. Помимо обычных уроков, Диен стал сам учиться тому, что считал важным. Особенно он увлекся химией и травами. Он стал прилежным в учебе. Но ни отец, ни учителя не знали, что на самом деле он изучает яды. Диен не гулял вместе с братьями. Он сидел по ночам в дворцовой лаборатории, и он составлял разные яды и пробовал их действия на крысах, что всегда обитали в подвалах королевской кухни. Повар не возражал. Наоборот, он был очень доволен. Отец, будучи занятым государственными делами, не считал это чем-то важным. А мать вообще не знала, так как Диен делал это тайно, поздно ночью, когда вся прислуга спала. Диену не было жаль крыс. Он преследовал определенную цель. Он решил избавиться от братьев, чтобы занять трон, когда вырастет. Однажды, раскладывая отравленную еду, он заметил собаку, которая зашла на кухню в поисках вкусненького. Это была собака его старшего брата-человека. Братьев Диен ненавидел. Мальчик усмехнулся и хотел было уже предложить собаке отраву, как подумал, что его связь со смертью собаки увидит средний брат, Декас, и, конечно, отец. Начнется разбирательство, а Диену это совсем не нужно, ведь тогда может всплыть и его цель. Тогда он просто положил кусочек еды с отравой на видное место и ушел. Наутро Диен проснулся от суеты в замке. Он выскочил в большую гостиную и застал там старшего брата. Тот был в горе. На полу лежала мертвая собака. Диен с трудом спрятал улыбку и изобразил на лице удивление. Средний брат посмотрел на него и вдруг указал на него пальцем. «Он убил ее», — твердо сказал он. Диен попятился и пролепетал. «Я не убивал, нет». Отец смотрел на него сурово и спокойно, словно пытаясь прочесть то, что он сделал. Диен почувствовал холод, словно холодная рука схватила его и пытается влезть внутрь. Он стал дрожать, ему стало страшно. Мальчик чуть было не закричал от какого-то внутреннего страха. Только сейчас он понял, что Декас действительно способен узнать любые сведения, не применяя пыток. «Я не убивал», — снова твердо сказал он. «Я травил крыс, и, наверное, собака съела кусок, который я недостаточно хорошо положил в укрытие». «Он говорит правду», — наконец сказал отец. «Собака не ела из его рук. Она съела тогда, когда Диена не было в комнате». Диен выдохнул про себя и попытался унять дрожь. Это был первый урок. Что бы он ни сделал, нить, что тянется к нему, Декас увидит. Любое убийство будет раскрыто. Он не сможет ничего скрыть, даже если будет говорить полуправду. «Отец!» — не унимался средний брат. «Я уверен, это не вся правда! Допроси его!» Диен снова стал дрожать. Если отец Декас допросит его, то всплывет не только история с собакой, но его планы относительно братьев. Такое ему не простят. Отец смотрел задумчиво и взвешивал свое решение. Допрашивать сам он не мог, так как не сможет быть беспристрастным. Значит, это должен сделать другой Декас. В этом случае, как это скажется на психике еще в принципе ребенка, неизвестно. Детей Декасы никогда не допрашивали. Диэн был почти подросток. И не взрослый, но уже и не ребенок. Неожиданно вмешалась тихая и молчаливая доселе мать. «Нет, ты не имеешь права калечить своего сына. Он не убивал собаку, он хороший, добрый мальчик». Диэн, дрожа всем телом, кивнул. «Конечно, он хороший мальчик». Мать подбежала к нему и обняла его. «Посмотри, он весь дрожит. Так нельзя. Он не виноват». Старший брат поднял голову и тихо сказал. «А разве можно убить мою собаку?» Мать бросилась к старшему сыну. Она присела рядом с ним у его кресла и заглянула ему в глаза. «Милый, это случайность. Это просто случайность. Мне тоже очень жаль. Но мы с тобой похороним ее так, чтобы прах улетел в небо. Ее дух будет всегда и везде рядом с тобой. А ты заведешь себе другую собаку». «Не кощунствуй. Собаку нельзя хоронить на погребальном костре», — сказал отец. Мать подняла на него полные слез глаза. «Дорогой, но ведь так будет лучше. Это не просто собака, это друг нашего сына». «Хорошо», — махнул рукой отец. «Делай, как знаешь». Он потрепал старшего сына по плечу. «Не переживай. Будет у тебя еще собака. Хоть три собаки. Мне для тебя ничего не жаль». Средний брат смотрел на Диэна, поджав губы, но промолчал. Он не забудет. В дверях отец повернулся и сказал. «Диэн, еще хоть один подобный случай, чтобы ниточка вела к тебе, и я дам приказ тебя допросить, чтобы не говорила твоя мать. Понятно?» Я предупредил. Диэн кивнул. Он все понял и затаился. Никаких опытов. Осечки быть не должно. Проклятие. Зачем нужны хоть все сокровища мира, коль одной ногой в могиле? Дину было уже около 30. Но он не оставил свою идею взойти на трон. Совсем недавно отец погиб на войне. Мать, как и все люди, была уже немолода, и Дин знал, что она почти не интересуется делами в замке. Всем заправляет старший брат Лион и средний брат Тиас. И по закону Лиона должны скоро короновать по праву наследования трона. Диэн шел по дворцовому коридору и думал, что ему следует предпринять нечто такое, чтобы никто не подумал на него. Даже хитрый и умный судья города — очень сильный Декас. Если он вздумает спросить Диэна о том, что произошло, он сразу увидит ложь. Этого нельзя допустить. У судьи не должно быть причин задавать вопросы Диэну. Навстречу по коридору шел Тиас с женой Лиарой. Красивой, длинноволосой девушкой. Диэн замедлил шаг и плотоядно облизнулся, глядя на Лиару. Девушка тихо вскрикнула и тотчас спряталась за Тиаса. Диэн рассмеялся. Его забавляла Лиара. Ему нравилось ее пугать. И она ему нравилась, как и все, что принадлежало Тиасу. Братья разминулись, и Диэн слышал, как Тиас тихо успокаивает жену, как говорит ей, что никто не посмеет ее тронуть, и что он знает, куда отправить братца. Диэн скрипнул зубами. Он тоже знает, какое место ему уготовано. Не так давно он случайно узнал, что ведутся работы вокруг заброшенного замка короля Декасов, как раз по приказу его среднего брата. Дело в том, что у людей и у Декасов был свой король, а уже над ними — король объединенных земель. У людей короли менялись часто, трон был неустойчив, и в замке людей постоянно плелись интриги. Но Декасов внутренние дела людей интересовали мало, тем более, что короля Декасов уже несколько столетий не было вообще. Замок давно пустовал. Тут проблема была в том, что король Декасов не передавал трон по наследству. Этого короля выбирал главный совет из знатных князей, а главный совет никак не мог найти достойную кандидатуру. Вокруг трона также велась тихая грызня, что не способствовало появлению претендента на корону. Был ли король у Декасов или нет, для Деварнии было неважно, так как был верховный король, король объединенных земель, который был Декасом, а обладая столь высокой властью, он мог приказывать и людям, и Декасам. Человек никогда не смог бы удержать столь высокий трон. Короли Объединенных Земель имели четкую династию, и корона передавалась строго по закону крови. Именно на эту корону имел право Диен как третий сын короля. Итак, Диен узнал, что в пустом замке короля Декасов работают мастера миража. Там будет только вход в замок, а выхода не будет. Он без труда догадался, кому будет принадлежать этот замок. Именно туда и сошлет его средний брат, как только станет королем. Выйти оттуда он не сможет никогда. Ни сил, ни способностей для этого у него нет. Мастера миража могут слишком многое, чтобы он мог надеяться вырваться из замка тюрьмы. Провести остаток жизни в тюрьме, пусть даже и большой, в планы Диена никак не входило. И Диен с утроенной силой стал думать, как убрать среднего брата, чтобы стать единственным претендентом на трон короля Объединенных Земель. Было ясно, что самому убивать брата нельзя ни в коем случае, ибо тогда судья города точно будет расследовать смерть второго наследника короны. И если выяснится, а это обязательно выяснится, что Диен убил обоих братьев, смертный приговор неминуем. Была и еще одна опасность. Как ни странно, это сам трон. Это не просто кресло, нет. Трон обладает своей властью. Говорят, будто если король запятнан кровью родственников, трон не примет его и может даже убить, едва король сядет в него. Правда это или нет, Диен не знал. Но на всякий случай боялся. Он решил, что братьев нужно убить так, чтобы ни в коем случае не было отпечатка смерти. И вот, наконец, старший брат, как бы случайно, погиб на охоте. Диен все продумал до мелочей. И чтобы его там не было, и чтобы конь брата споткнулся. Это был очень хитрый трюк. Диен несколько месяцев тайно обучал одного из королевских коней неожиданно падать в определенном месте на дороге. Он сам едва не разбился, но добился своего. Конь привык в этом месте делать кувырок. В тот день старшие братья вместе с друзьями отправились на охоту в охотничьи угодья, находящиеся к югу от Таванлата. Конь старшего брата приболел. Все решили, что хорек всю ночь не давал коню спать. Наутро тот был взмыленный и уставший. Такого коня брать на охоту нельзя. Тут Диен рассчитал, что никто не станет смотреть, был хорек или нет. Брат сам выбрал другого коня. Он и тут правильно рассчитал. Он знал, что брат любит серых коней и вряд ли возьмет белую или черную лошадь. Кроме серого коня, принадлежавшего Лиону, на конюшне еще был только один серый конь. Тот самый, которого обучал Диен. Даже дорогу, по которой поехали охотники, выбрал старший брат. Это была его любимая дорога. Диен часто следил за братьями и знал, кто и где любит ездить. Чтобы сделать себе алиби, он в тот день вообще не спускался к братьям. Сказался больным и отказался от охоты. А братья и не настаивали. Они не любили Диена. Охота только началась, как конь под старшим братом кувырнулся. Брат сломал себе шею. Охотники сумели донести его до края леса, где тот и умер. Если бы брат был Декасом, то исход мог бы быть иным. А так все получилось так, как задумал Диен. Последующие 3 дня Диен почти не выходил из своей комнаты. Лежал и смотрел в потолок, и с ужасом ждал, что за ним придет судья. Он вновь и вновь перебирал в памяти события и думал, не сделал ли он где ошибки. Догадается судья или нет? Ведь конь сам сделал кувырок, а не под давлением извне. Зацепиться было не за что. Вот только болезнь коня. Если кто-то догадается посмотреть, был ли хорёк, то начнут допрашивать всех, кто живет в замке, и вот тогда ему будет лучше бежать. Он уже знал, что всех участников охоты опросили, а средний брат был допрошен в судебном тайном помещении главным судьей города, так как Тиас был косвенно заинтересован в смерти старшего брата, ибо теперь он стал наследником трона и короны. За убийство брата можно было получить смертную казнь, несмотря на свой высокий род. И Тиас не вступится за него перед законом и судьей. Диен это знал и боялся за себя. Боялся, что его заподозрят. Но время шло, и за ним так никто и не пришел. Мать плакала и тихо угасала от горя. Теперь страной фактически правил средний брат Тиас, хоть и не был пока коронован. Официальная коронация была отложена и объявлен траур. Во время траура тихо скончалась убитая горем мать. Тех, кто носил высокую королевскую фамилию, не сжигали на погребальных кострах, а укладывали в королевскую усыпальницу. Туда вел длинный узкий ход от стены Таванлата глубоко под землю, в самое сердце горы, которая возвышалась неприступной крепостью позади бессмертного города. Вновь был объявлен траур, и вновь отсрочена коронация. Сама усыпальница представляла собой череду длинных залов, в которых стояли каменные саркофаги. Они были покрыты лишь толстым слоем стекла. Короли и королевы под стеклом мумифицировались, и долгое время их можно было даже видеть почти как живых. Со временем мумии темнели, и их накрывали пурпурным покрывалом, и увидеть далеких предков было уже нельзя. В одном из таких залов и была похоронена мать Дина. Дин не пошел на похороны матери вместе со средним братом. Он старался не попадаться ему на глаза, так как опасался, что брат раскроет его тайну. Но к матери он все же пошел один. Дин взял факел и спустился по длинной лестнице глубоко вниз. Там было холодно и сухо. Он шел по длинному коридору и поеживался. Ему казалось, что все предки смотрят на него из своих саркофагов. Быстрым шагом он миновал усыпальницу старшего брата, к нему подходить он не собирался. Вот и саркофаг матери. Юноша остановился и сунул факел в специальный держатель на стене. Он подошел к саркофагу и заглянул через стекло. Дин даже сразу не узнал мать. Она осунулась, и даже на ее застывшем лице была печаль. «Я любил тебя», — сказал Дин. «Только тебя. А ведь если бы ты не спасла меня от допроса, то твой старший сын был бы сейчас жив. Это я тогда убил собаку. Мой брат был прав. Но я буду делать то, что считаю нужным». Факел вдруг зашипел и погас. Дин был не из трусливых, но он почувствовал, как стало колотиться сердце, и холодный пот потек по спине. Он даже не потрудился забрать с собой потухший факел, опрометью кинулся прочь из усыпальницы, к выходу. Как и все декасы, он мог видеть в темноте, потому он очень быстро достиг каменных ступеней лестницы, ведущих наверх. С бьющимся сердцем и срывающимся дыханием он выскочил на свежий воздух. Обернулся, словно ожидая увидеть за собой призраков. Черный проем двери был пуст. Охрана усыпальницы смотрела на него с удивлением. Усыпальницу посещали чинно и спокойно. Диан отряхнулся и сделал вид, что ничего не произошло. Он вернулся в свою комнату, прошел в библиотеку и взял наугад книгу. Раскрыл ее и ткнул пальцем. Он любил так спрашивать судьбу о том, что с ним будет. Книга почти не ошибалась. Диан опустил глаза и прочитал. «Видения являлись ко мне не в мечтах, не в безумии. Скрыто и тайно, во сне, и перед глазами моими, и ушами». Он пожал плечами и сказал себе, «Хорошо бы брата до безумия довести, чтобы на трон не взошел». И тут же сам себе мысленно ответил, «Но прозорливый судья распознает, а то и врачей хороших наймет. Все и всплывет тогда. Это не выход». Отсрочка от коронации среднего брата дала Дину время подумать и сделать ловушку. Ловушка была простой. Дин знал, что брат часто ездит к Синим горам, так как ему очень нравятся драконы. Он садится у подножия гор и любуется их полетами в небе. Брат мечтал приручить дракона, чтобы из его крови получать много необходимых лекарств. Эта мысль засела в нем после смерти старшего брата. Они очень дружили, его потеря для него была очень тяжела. Если бы он успел напоить брата кровью дракона, то тот остался бы жив, а потом бы он нашел врачей декасов, которые поставили бы его на ноги. Но крови дракона не было, и старшего брата он спасти не смог. Хотя брат был жив какое-то время. Вместе с другими охотниками ему удалось принести его почти к самому началу леса, где тот и умер. Диэн знал об этом подножии Синих гор, рядом со священным озером к югу от Таванлата. Знал также о том, что там была когда-то заброшенная тюрьма выргов. Она находилась под землей в каменных катакомбах. Крысы давно уже съели останки узников, не осталось даже костей. Но именно эта тюрьма давала ему шанс заточить брата в ловушку, и так, чтобы никто не узнал об этом. Нужна была приманка. Недолго думая, Диэн пошел в таверну на окраине города и снял там самую красивую проститутку. «Подарок напоследок», — подумал он. После бурной ночи он усыпил ее, дав ей снотворное, завернул в одеяло и повез к Синим горам. Когда девушка очнулась, то увидела, что она прикована к стене ржавыми наручниками, вокруг нее камень, а над ней зияет маленький проем, сквозь который виднеется небо, затянутое облаками. Никого рядом с ней не было, она была одна. Девушка начала кричать и звать на помощь, но вокруг была тишина. Прошла почти половина суток, как она услышала далекий перестук копыт. «Что было мочь?» — она закричала, моля спасти ее. Она не надеялась, что ее услышат, но ее услышали. И перестук копыт стал приближаться. Декасы слышат гораздо лучше людей, и средний брат услышал крики о помощи, когда ехал по степи к своему любимому месту у подножия Синих гор. Он остановился, мысленно просканировал подземелье и никого там не нашел, кроме кричавшей девушки. Тогда он спешился и спустился в подземелье. Как только он вошел в камеру, раздался страшный грохот, и позади него обвалились камни в коридоре. Он оказался в каменной ловушке вместе с девицей. Брат разрубил наручники на руках девушки, освободил ее и обошел камеру. Когда он обнаружил в углу камеры еду и питье, то понял, кто это сделал. Девушка плакала и благодарила его. Он ничего не сказал ей. Он понял, что они оба умрут здесь. В плане должны быть учтены все мелочи, иначе он не сработает. Диэн стоял у окна и лениво наблюдал за суетящимися слугами в саду. Было раннее утро. Служанки обрезали розы и делали букеты. Букеты расставляли в замке в знак большой радости и будущей коронации. Диэн уже решил жениться на Лиаре, жене брата Тиаса. Именно она гарантирует ему неприкосновенность со стороны Тиаса, если он найдет способ выбраться из западни. А Лиара словно почувствовала и сбежала из замка, как только пропал Тиас. И никто не знает, где она. Диэн не успел ее поймать и запереть. Ну что ж, теперь он это сделает при помощи своей власти. Тихо вошел начальник тайной службы и склонился в поклоне. Диэн даже не повернулся к нему, он и так знал, чувствовал его присутствие. «Ты нашел Лиару, жену Тиаса? Скоро коронация, она мне нужна. Не найдешь — повешу». К обеду Лиара еще так и не была найдена, но Диэн отправился к Лазу проведать Тиаса, заодно и объяснить, что к чему. Брат был там, в каменной могиле. И девица тоже. Диэн молча сбросил еду вниз. «Освободи хотя бы девушку!» — закричал ему Тиас. «Она ни в чем не виновата!» Диэн равнодушно ответил. «Это невозможно. Выход завален надежно». И рассмеялся. «Да, кстати», — продолжал Диэн, — «твоя жена сбежала из города. Я дал приказ найти ее». «И ее найдут. Ты это знаешь. А вот если ты найдешь способ связаться с кем-нибудь из замка, она умрет. А так она станет королевой и моей женой и будет жить в тепле и заботе. Мне будет приятно владеть ею. Я не стану ее убивать». Тиас в ярости сверкнул глазами, сжал кулак и хотел стукнуть им об стену, но сдержал себя. Девушка вытаращила глаза на Тиаса и прошептала. «Так вы принц?» Тиас не ответил ей, а прокричал Диэну. «Ты всегда хотел владеть всем, что есть у меня!» Диэн только рассмеялся в ответ. «Да, это правда. И это уже не важно.